Глава 11. Время — необузданный скакун. Оно мчится, и невозможно натянуть поводья, остановить его бег. Давно ли, кажется, родился Теймуджин? А сейчас у мальчика 4 брата. Один из них, Белгутей, родился от второй жены. Ее, эту женщину, Есугей взял только потому, что такому человеку, как он, неприличествует иметь одну жену. И когда она вскоре после рождения Белгутея умерла, Есугей даже не огорчился. Ойлун по-прежнему занимала все его сердце. Хорошо это или плохо, но он благодарил небо за то, что у него есть Ойлун. Каждый раз, возвращаясь домой, он испытывает чувство ожидания радости, и самый стремительный бег скакуна кажется недостаточно быстрым. Домой! Ветер тихо шелестит в увядшей траве, ласково гладит щеки, грива коня хлещет по луке седла. Домой, домой! А до родного куреня еще далеко. Будь у него заводная лошадь, он смог бы уже сегодня добраться до дома. Но ее он подарил Дэй Сычену, своему свату. Вот ведь как у него уже свой сват. Сватовство затеяла Ойлун. Она побывала в гостях у родителей. Там увидела дочь Дэй Сычена из хунгиратского племени. Девочка ей очень приглянулась, и умненькая, и красивая. Правда, на год постарше Теймуджина. Но это ничего, это даже лучше. Будет хорошей опорой беспокойному сыну. О женитьбе Теймуджина думать было, конечно, рановато. Мальчик едва лишь начал дотягиваться рукой до стремени седла. Но он не противился Ойлун, понимал, как важно для нее именно там, в родных ей местах, женить сына. Он поехал к Дэй Сычену, взял с собой Теймуджина и Хо. Ойлун давно просил его отправить Хуахчин и ее брата на родину. Отпускать пленных рабов было не принято, но Ойлун он отказать не мог. Хуахчин возвращаться домой не решилась. Хо пришлось ехать без сестры. Отпускать Хо не хотелось. Он был Теймуджину не просто слугой, заботился о нем так, как может заботиться лишь старший брат о младшем. Хо он оставил в курене алханутов. Они переправить его к племени ангутов, состоящих на службе у Алтанхая китайского, и те помогут добраться на родину. Теймуджин, видимо, был не в силах уразуметь, что расстается с Хо навсегда. Совсем-совсем не вернешься. Это как? Пройдет лето, зима, а ты все там будешь жить? И когда я стану большим, как отец, ты все еще не приедешь? — Да, — печально ответил Хо. Есугей усадил сына на лошадь, и они поехали. Теймуджин разревелся, плача дергал поводья, пытаясь повернуть лошадь назад. — Эх ты, жених! Так мы с тобой ни одну невесту не сосватаем. Не нужна мне невеста, мне нужен Хо. Поняв, что ничего сделать невозможно, Теймуджин плакать перестал, но все время оставался насупленным. Явно сердился на отца. С дочерью Дэй Сычена он не захотел разговаривать. Взглянул искоса, отвернулся. «О, зять-то у меня будет серьезный», — улыбнулся Дэй Сычен. «Отважный будет воин». «Будет воином», — сказал Есугей, и тихо, чтобы не слышал, Теймуджин добавил. «А пока он лишь мальчик. Береги его, сват». По обычаю остался в зятьях-женихах сердитый мальчик, первый, потому самый любимый сын. У Дэй Сычена ему будет неплохо, а все равно болит сердце. Грустно и от расставания, и от того, что так быстро летит время. Не успеешь оглянуться, как дети станут взрослыми, заживут своей жизнью, а ты начнешь понемногу стариться. Хотя старость еще далеко. И хорошо, что быстро растут дети. Грустно ему, наверное, потому что в этой неохватной для глаза степи Он скачет один и остро чувствует, как велик, широк мир и как мал, слаб человек. Давно уже не оставался вот так, один на один со степью. Все последние годы выезжал из родного куреня, чувствуя за собой стук тысяч копыт, слушая брецание оружия и говор воинов. Не зная отдыха, он водил воинов, сражался, стараясь обезопасить кочевья от набегов соседей. Многие наёны начали смотреть на его ратные труды с подозрением. Кажется, учуяли, куда дело клонится. Может быть, состоялся курултай, и тебя избрали ханом, а? С нескрываемой злобой спросил однажды Таргутай Кирилтух. Его щекастое лицо в эту минуту было похоже на морду кабана, готового пустить в ход смертоносные клыки. Это было вскоре после его первого набега на татар. Он стал готовиться отвоевывать ханство для своего побратима Тагарила и нуждался в воинах. Набрать людей было делом пустяковым. После удачного похода на татар не было отбоя от молодых парней, готовых идти за ним, добывать мечом то, чего они не могли или не умели достигнуть мирным трудом. Но чтобы стать воином, нужно не только желание. Под седлом должен быть быстрый конь, в руках хорошее оружие, а в седельных сумках изрядный запас хурута. Парни в большинстве своем ничего этого не имели, а наёны скупились, не давали ни коней, ни оружия. Он созвал их для разговора. Это дело общее для всех нас. А раз так, давайте условимся. Каждый курень выделяет не менее сотни воинов со всем необходимым. Вот тогда-то Таргутай Кирилтух и сказал те самые слова. Все наёны молчаливо одобрили выпад Таргутай Кирилтуха. Где хитростью, где лестью, а где и угрозой, он добился своего. Наёны, впрочем, не хуже, чем он, понимали, что восстановить власть Тагарила значит обезопасить южные пределы своего улуса, обрести могущественного друга в борьбе с татарами и меркитами. Но им очень не хотелось, чтобы все это дело оставалось в руках Есугея. Его стремительное возвышение таило угрозу их своевластию. Они бы, пожалуй, даже были рады, потерпи он поражение. Но внезапным ударом, выбив Эрхехара из богатой ханской юрты, он помог Тагарилу утвердить власть над кочевьями караитов. Тагарил оказался верным побратимом. Вместе с ним крепко потрепали меркитов. Кривошеему Тохтобеки пришлось бежать вниз по Селинге, чуть ли не до Боргуджин-Такума. Затем снова ходили на татар, и те запросили мира. Теперь куреням тайчиутов не угрожают набеги. Наёны сейчас уже не осмеливаются говорить ему в лицо дерзости, как некогда Таргутай Кирилтух, но не упускает случая напомнить, что он не хан, прав у него не больше, чем у любого из них. Так оно и есть, и это ему сильно мешает. Он было замыслил вместе с Тагарилом поход на земли Алтан-хана Китайского. Надо же когда-нибудь отомстить за смерть Амбахай-хана. Кроме того, Китай — богатая страна. Там можно добыть и ткани, и фарфор, и оружие. Можно, но наёны уперлись. А причина все та же. Не хотят его возвышения. Боятся, что даже и без Курилтая он станет ханом. Что ж, в догадливости им не откажешь. Конь Есугея устал. Он все чаще переходил с рыси на шаг. Село солнце, и сумерки быстро опускались на землю. Немного в стороне от своего пути Есугей увидел огонь и повернул к нему. Хорошо, если это тайчиуты. У кого-нибудь из них, наверное, есть заводная лошадь. Он завтра возьмет ее и быстро домчится домой. У огня было человек 20. Они жарили мясо хулана, дикий осел. Убитого, видимо, недавно. Его сырая шкура была растянута тут же на траве. Охотники, стало быть. Но из какого племени? Он вгляделся в лица, в одежду. Татары. С ними заключен мир, и вряд ли они посмеют нарушить его. И все же лучше бы не встречаться. Но теперь поздно думать об этом. Одна надежда, что они его не узнают. Татары раздвинулись, давая ему место возле огня, налили кумыса, дали кусок жареного мяса. Они ни о чем не спрашивали. Он был их гость, и не в обычае степняков лезть к гостю с расспросами. Если нужно, сам расскажет, кто он и откуда. «Удачна ли была охота?» — поинтересовался Ясугей. «Не очень. Я вот тоже еду посмотреть, где держится дичь», — сказал Ясугей. «Им ни к чему знать, где он был и куда он едет. Они могут принять его за хуйерата или ангута». После ужина он сразу же лег спать. Татары еще долго сидели у огня, о чем-то тихо разговаривали. Один раз ему послышалось слово «рыжий». Значит, говорят о нем, и вполне возможно, они его узнали. Утром, когда он проснулся, все татары уже снова сидели у огня. Старший из них, церемонно кланяясь, поднес чашу кумыса. И пока он пил, все смотрели на него с плохо скрытым любопытством. Сомневаться не приходилось, они его узнали. И узнали, и, кажется, что-то замыслили. Седлая лошадь, он затылком чувствовал их взгляды. Если они хотят его убить, сейчас самый подходящий момент. Стрела в спину, и все. Затянув подпруги, вскочил на коня. Теперь уже легче, но татары стоят и, по всему видно, не собираются нападать. Он попрощался, поехал. Сейчас тоже очень удобно выстрелить в спину. Его так и подмывало броситься отсюда вскачь, но он не хотел показать своего страха. Ехал шагом, не оглядывался. Расстояние между ним и татарами все увеличивалось. Теперь он для стрелы недосягаем. Теперь можно и подхлестнуть лошадь. Как же это они его упустили? Может быть, не узнали? Скорей домой. Отдохнувший конь идет ходкой рысью. Встречный ветер пробирается под одежду, и холодок пробегает по телу. Что-то больно уж холодный ветер. Осень только началась, еще не засохли травы, не отцвели цветы, да и солнце светит ярко, а холодно. Ясугей плотнее запахнул полы халата, крепче затянул пояс. Может быть, ему не здоровится? С чего бы это? После ранения он ни разу не болел. А ведь приходилось и мокнуть под дождем, и спать на мерзлой земле, и под тонкой палаткой сутками пережидать снежную бурю. Вскоре он уже определенно знал, заболел. Тело покрыло холодная испарина. К горлу подступила тошнота, в желудке поселился огонь. Вспомнил чашу кумыса, поданную татарином. Вот почему они не убили его стрелой. Домой добрался, теряя сознание. Как в тумане расплылись лица Ойлун, Чарха Эбугена, Мунлика, его мальчиков Джучи Хасара, Хачиуна, Белгутея, Темуге. «Меня отравили татары», — сказал он, и каждое слово давалось ему с трудом. «Я умираю». Чарха Эбуген поил его горьким отваром трав, но легче от этого не становилось. Внутри горело, ему даже казалось, что он чувствует, что там все чернеет и обугливается от невыносимого жара. «Мунлик, скачи за Темуджином». Потом его начало рвать густой спекшейся кровью. После рвоты стало легче, но все равно он чувствовал, что уже не встанет на ноги. Быстрый конь не понесет его по степному раздолью. «Ойлун, Жена наклонилась над ним. Он взял ее за руки. «Береги детей, Ойлун. Я оставляю вас, ничего не успев сделать. Где Темуджин?» Мунлик уехал за ним. «Ойлун!» Ему хотелось сказать ей, как он торопился увидеть ее. Но силы иссякли, голова закружилась, и он поплыл куда-то, мягко покачиваясь под нарастающий звон серебряных колокольчиков. Он умер, не дождавшись Темуджина, не приходя в сознание.